Глава 54. Ну и ну. Хочется настучать Арине по голове, чтобы мозг встал на место. Но это не моя битва. Ободряющий в то же время сочувственно сжал руку Марка. «Мама». Начал было говорить муж холодным тоном, но тут дверь кабинета открылась, и к нам буквально влетела Юля, а следом зашел злой Богдан. Юля тут же попыталась вернуться в общий зал, но Суворов грубо ее отодвинул, затем усадил на диван. «Угомонись, а не позорься». «Да что такого? Я пришла сюда отдыхать. Я пока еще твоя жена и имею право здесь находиться». «Вот именно, что все еще жена, так что не позорь ни себя, ни меня. Сколько там еще осталось? Через неделю можешь делать все, что хочешь». «Богдан, вы с Юлей разводитесь?» Удивленно спрашивает Арина. Похоже, никто не поставил ее в известность. «Да, по обоюдному желанию», — веско ответил Богдан. «Вот так. Один сын женится без маминого ведома, другой разводится. Кажется, мама теряет свое влияние». Арина задумалась на мгновение, а потом состроила сочувствующую гримасу. Но в ее глазах хорошо читается победный блеск. «О, как печально!» — расстроенно произносит Арина. Играет очень хорошо, фальши не слышно. «Как же так? Из-за чего? Вы ведь так долго были вместе, такая красивая пара. По интересам разошлись». «Конечно, наверняка Богдан, как и все нормальные мужчины, все-таки хочет настоящую семью с детьми». Юля неожиданно громко истерически расхохоталась. «Как же хорошо, что вы больше не моя свекровь!» Она насмешливо воззрилась на Арину. Юлю до сих пор сильно штормит, и это несмотря на то, что она сидит. «Я знаю, что вы ему пытались последние годы кобыл для покрытия подбрасывать. Я с одной разобралась. Сейчас я вас очень удивлю. Хочет Бодик детей безумно. Мы уже 1000 раз пытались, где только не лечился он. Не будет у него детей, ясно? Да его воротит каждый раз, когда надо ехать к вам, потому что знает, что с него опять будут требовать детей. Даже меня уже достало его выгораживать». В комнате повисла тяжелая тишина. Хочется закрыть глаза и уши. Не должна я была все это знать. Это тоже все не мое дело, но уже поздно. То, что происходило дальше, хочется когда-нибудь забыть, но вряд ли получится. Арина начала истерить, уточнять у Богдана, правда ли это, плакать. Юля при этом безостановочно истерично хохотала. Богдан без особого успеха пытается успокоить обеих женщин, злится, начинает повышать голос. Марк вывел меня из кабинета. «Рита, извини за все это, я сейчас вызову такси, подождешь меня дома?» «Я приеду позже, помогу Богдану всех успокоить». «Да и ему, думаю, сейчас нужно успокоиться и выговориться. Теперь я понимаю, почему он так изменился в последние годы». «Да, конечно. Еще не так поздно. Ты не против, если я пойду к маме? Знаешь, меня и саму немного потряхивает. Не хочу оставаться одна». «Безусловно. Я заеду тогда за тобой туда. Если еще никто не будет спать, можем рассказать твоей маме и сестре о наших планах». Фыркнула. «Я думаю, хватит на сегодня семейных разговоров». Крепко обняла Марка. «Люблю тебя». Тихонько произнесла. Муж в ответ сжал меня еще крепче. Марк. Посадив Риту в такси, с большой неохотой вернулся обратно в клуб. Юли в кабинете уже нет, зато появился папа вместе с Богданом. Они кое-как почти успокоили маму. Отец поднимает маму с дивана и ведет на выход. Но сегодня корпоратив для них закончен. «Пойдем в баре посидим». Устало вздохнув, предлагает мне Богдан. Первое время сидим вместе молча. Богдан накидывается, роняя в себя стопки одну за другой. «Почему ты разводишься с Юлей?» — поинтересовался я. «После аварии много переосмыслил. Незачем ей со мной быть. Она ведь тоже детей хочет. Пусть уже найдет себе нормального мужика, пока возраст позволяет». «Мне кажется, она не особо обрадовалась этому твоему решению». «Она не рада, но тоже понимает, что так будет лучше. Знаешь, я видел, что тебя что-то гложет, но думал, что дело в Юле, и у вас проблемы в отношениях. Теперь в курсе, как оно на самом деле. Иногда мне кажется, что это проклятие. Из-за того, что я ее у тебя практически увел. Ты ведь, кажется, чуть ли не с самого детства всегда замирал, затихал при ее появлении. Смотрел во все глаза и терял все свое красноречие. Красивая девчушка была, светленькая, большеглазая, глаза как небо голубые, а девушкой стала еще краше. Я когда после учебы за границей вернулся, она у нас В доме в гостях была, помнишь? Увидела тоже, как ты пропал. Но при этом я понял, что тоже ей нравлюсь. Это было взаимно. Не смог ничего с собой поделать, хотя страшно неудобно было уводить у тебя невесту. До сих пор от этого неприятно. Те дни я был в таком эмоциональном угаре. Все же пытался сопротивляться этому увлечению. Даже не понял, что мама, оказывается, там тоже что-то подстраивала. Был вечер. Мы оказались в родительском доме вдвоем, сидели, пили чай. А потом я сам толком не понял, как мы оказались в одной постели. Потом ты еще пришел, все это дело застал. Это вообще был полный трэш. Ты не заметил, что делала тогда мама? А вот я очень даже. И да, для меня это было предательство, тройное, от самых близких людей. По поводу твоих мыслей о проклятии, это не научно. Нет никаких проклятий и прочей мистики. Из-за чего оно вообще должно быть? Тебя я давно простил, съехал от родителей, немного в загуле побыл и отпустила. Ничего себе немного. Ты года два минимум вел разгульный образ жизни. Я тебя через день из баров и клубов вытаскивал, причем с прицепами в виде девиц. Ты менял их, как перчатки. Сколько тогда у тебя в постели перебывало? У тебя ведь отличная память, говори. Даже с хорошей памятью не все можно запомнить во время длительных загулов. Но да, пожалуй, излишне много. Молча чокнулись с Богданом.